Первое, что я увидел, когда пришел в себя, это лицо женщины, стрелявшей в меня из пистолета. Я ощущал невероятную слабость, сковывающую мое тело. Голову я не мог поднять. Все было бело и светло, и прямо над моим лицом виднелось слегка улыбающееся и скорее недоброе, чем равнодушное лицо таинственной незнакомки. Я пошевелил губами. «Что это? Что со мной?» «Молчите, молчите!» — прошептала она повелительно и, пожалуй, даже ласково. «Ни слова по-русски. Если хотите жить, молчите. Позже я объясню». Но мне и самому не хотелось говорить, так я был слаб. Голова кружилась опять, и я закрыл глаза, а когда открыл снова, незнакомки уже не было. Я стал медленно приходить в себя и всматриваться в то, что меня окружало. Бело и светло. Я находился в больничной палате. Да, несомненно, я находился в больнице. Белые стены, белые столики, никелированные кровати. Два больших окна, из которых льется ослепительный золотистый летний свет. В палате всего три койки. На одной из них, у окна, лежу я, а на другой, в стороне от меня, у дверей, еще какой-то больной. Третья у противоположной стены, пустая. И вдруг я сразу вспоминаю все. Наконец-то я совершенно очнулся. Весь этот странный вечер, непонятные события и недосказанные фразы, и точку, поставленную пулей, направленной в мое сердце. Я с трудом поднял руку, непослушную, слабую и как будто не принадлежащую мне, и провел ладонью по груди. Да, грудь забинтована, меня действительно стреляли. Сколько времени лежу я в этой больнице и почему здесь находится эта женщина? «Товарищ!» — позвал я больного, лежащего возле дверей. Но он мне не ответил, даже не пошевелился. Позже я узнал, что он, к моему счастью, просто не слышал, не мог слышать мой зов. В это время послышались голоса. Двери распахнулись, и в палату вошло много людей. Все они были в белых халатах и в белых шапочках. Я сообразил, что это врачебный обход. Вошедшие были в хорошем настроении, смеялись и обменивались шутками, но почему-то все говорили по-немецки. Прежде всего, они подошли к больному, который лежал около дверей. Один из вошедших, молодой приземистый толстяк, быстро-быстро заговорил, и я с трудом разбирал его речь. Видимо, он докладывал о состоянии больного. В группе выделялся другой человек, долговязый и какой-то очень сухой, почти старик, с надменной, высоко поднятой птичьей головой. Он был центром всей этой медицинской группы. Все остальные, и это было заметно, были подчиненными. Господин профессор, то и дело титуловал старика толстяк, обращаясь к нему и что-то рассказывая о больном. «Очень хорошо», — сердито произнес старик. И, внезапно оборвав толстяка, поднял вверх худую, жилистую руку, показал своим спутникам четыре длинных, растопыренных пальца и деловито перечислил. 1, 2, 3, 4. Все. Только спустя 4 дня я понял, что хотел сказать этим старик, и преисполнился к нему уважением. Затем старик повернулся в мою сторону, и все подошли ко мне. На этот раз говорил не толстяк, а та самая таинственная дама, которая была виновницей моего пребывания в этой палате. И все с большей и большей очевидностью начинала играть какую-то роль в моей судьбе. Она, как и другие, была в белом халате, и голова была ее повязана белой косынкой. Не знаю уж, в качестве кого выступала она здесь, но вела она себя среди всех этих медиков совершенно свободно. Она указала на меня. «Это, господин профессор, ваше достижение». Она отлично говорила по-немецки, и я хорошо ее понимал. Старик, которого все называли профессором, снисходительно улыбнулся. Не знаю, тому ли, что он действительно чего-то достиг, или просто женщине, одарившей его таким комплиментом. «Да, в этом случае, как бы отщелкнул своим сухим языком профессор, все идет отлично». «Он очнулся сегодня утром», — продолжала незнакомка. «Пытался разговаривать, но я остановила. Он еще слаб. И будет лучше...» «О, вы отличная сиделка», — похвалил ее профессор с любезной улыбкой, с какой не обращался никому из присутствующих. «Будем надеяться, что под вашим наблюдением ничто не помешает господину...» Профессор запнулся. «Господину Августу Берзиню», — торопливо подсказала незнакомка. «Вы же знаете». «Господину Августу Берзиню», — аккуратно повторил профессор и многозначительно кивнул. Никакие силы не помешают ему скоро встать на ноги. Он склонился ко мне, оттянул мои нижние веки и посмотрел мне в глаза. «Молодость», — добавил он с добродушной снисходительностью. «Будь у него явление склероза, я бы не дал за его жизнь и пфеннинга». С некоторой, даже доброжелательностью, он притронулся к моему плечу своими длинными осторожными пальцами. «Вы, я это читаю в ваших глазах, и не собирались умирать», — неожиданно произнес он по-английски и вдруг процитировал Шекспира. «Трусы умирают в своей жизни много раз, а храбрый человек умирает только однажды». Это была похвала. Я не понял, почему он отнес ее ко мне, но в данную минуту меня гораздо больше интересовало, что происходит со мной и где я нахожусь. Затем профессор повернулся и журавлиной походкой, не сгибая ног в коленях, пошел прочь из палаты. Все, в том числе и моя незнакомка, гуськом потянулись за ним.